Она в самом деле хотела прямо сейчас вернуться в Нью-Йорк и готовиться к завтрашнему дню свиданий в тюрьме, ей все равно этим вечером не удастся заполучить золотую статуэтку. Однако, исходя из соображений сохранения своего имиджа в глазах фанатов и жюри Оскара и заботясь о репутации Джуна и Flame Films, она вынуждена была торчать здесь, пока не закончится церемония награждения и праздничный банкет. Что за наказание? Здравствуй, Натали, вот мы и нашли тебя. К Натали подошла улыбающаяся корреспондентка телеканала АПЦ. Это была белая женщина средних лет с микрофоном в руке, за ней следовал оператор с камерой. Сейчас не просто снимался бэкстейдж перед началом вечерней прямой трансляции по всей Америке. Это видео в будущем увидит более 100 стран мира. Натали с улыбкой вымолвила: «Привет». Светловолосая корреспондентка спросила ее: «Как настроение?» Натали, поглаживая волосы возле уха, непринужденно и изящно ответила: «Я не в первый раз посещаю Оскар, но этот раз самый будоражащий. Но, с другой стороны, знаешь, мой друг, режиссер Джуна, Ван Ян, не может присутствовать, и это крайне досадно. Мне кажется, он заслуживает здесь находиться». Нью-Йорк, Манхэттен, апартаменты отельного типа. Сидевшая на диване Джессика включила жидкокристаллический телевизор и пультом переключила на канал АПЦ. Ее абсолютно ненакрашенное личико выглядело изможденным, под глазами проглядывались черные круги, взгляд был безжизненный. По телевизору транслировалась церемония вручения Оскара. После заставки, где запущенный из космоса макет Стива Мартина упал на землю, изображение переключилось на зал внутри Шрайн-аудиториума. В помещении было полным-полно зрителей. Ведущий Стив Мартин в черном костюме вышел под оглушительные аплодисменты на середину сцены и произнес: «Спасибо, всем спасибо». Позади него стояла гигантская золотая статуэтка «Оскар». «Мы живем в прекрасной стране. В Афганистане эту статуэтку уже бы давно взорвали», говорил Мартин, с деловитым видом указывая на статуэтку позади. Из зрительского зала послышались смешки. Джессика сидела с каменным лицом, совершенно не улыбаясь. Она тихо спросила: «Что здесь забавного?» Мартин, сложив руки в замок, продолжал: «Когда в январе меня спросили, желаю ли я вести эту церемонию, первое, о чем я подумал, хватит ли времени на восстановление после операции на подтяжку кожи». Публика опять засмеялась. Мартин, жестикулируя руками, произнес: «Спасибо космонавтам». Кстати, вступительная заставка обошлась правительству в 1 триллион долларов, так что не надейтесь на снижение налогов в ближайшем будущем. И все потому, что я хотел себе классную заставку. В зале вновь раздался смех. Астронавты смотрят шоу с высоты более 200 миль, и еще 800 миллионов человек по всему миру смотрят нас прямо сейчас. Каждый из них думает об одном и том же, что мы все геи. Стив Мартин продолжал говорить с деловитым видом, а зал разрывался от смеха. Спустя некоторое время он произнес: «Кейт Хадсон, номинант на лучшую актрису второго плана, почти знаменит, в этом году исполнится 21 год, Натали Портман 19 лет». В этот момент в кадре появились Кейт Хадсон и Натали Портман. Кейт, раскрыв рот, заулыбалась, а Натали сохраняла грациозную улыбку. Мартин под раздавшиеся аплодисменты развел руками, сказав: «Обожаю молодых актеров, потому что они мне напоминают, что я скоро помру». Из телевизора донесся зрительский смех. Когда Джессика услышала слово «молодые», Йоунг, ее сердце сжалось. Он сейчас должен был сидеть там в стильном костюме и выслушивать от ведущего шутки в свой адрес, а не сидеть в тюремной форме. Джессика облокотилась о спинку дивана, растерянно уставившись в экран телевизора. Она уже унеслась мыслями в тюрьму Рейкерс, бормоча: «Ян». Тем временем в маленькой камере Рейкерса Ван Ян отжимался возле кровати, с лба капал обильный пот. Он считал про себя: 121, 122. Лежавший на нижней койке Роберт Дауни-младший, повернув голову, мельком взглянул на него. Он уже давно перестал удивляться тому, что так легко проиграл в армрестлинге. Этот малец на полу каждый день с позаранку занимался ушу, потом целый день что-то писал за столом, а когда становилось скучно, отжимался, качал пресс. А сейчас он отжался как минимум 300 раз, у него энергии было, как у быка. «Эй, Ян». Роберту тоже стало немного скучно. Повернувшись на бок и подперев рукой голову, он спросил: «Я читал в газете, что твою Джуна номинировали на лучший сценарий. Я вот думаю, как быть, если ты выиграешь?» «Выиграю». Ван Ян прекратил отжиматься и, тяжело дыша, призадумался, после чего ответил: «Мне кажется, у меня нет никаких шансов. Разве жюри Оскара наградит юнца? Результат никак не был связан с его тюремным заключением. При выборе лауреата иногда учитывались внешние факторы, но 6000 членов жюри окончательно проголосовали еще в середине февраля. Разве что они умели предвидеть будущее. Однако за лучший сценарий также боролись почти знаменит Эрин Брокович и другие хорошие картины. Хотя в прогнозах СМИ не было какого-то одного лидера, Ван Ян ни на что не рассчитывал, поскольку жюри Оскара славилось своей консервативностью. С другой стороны, он знал, что за последние пару лет Оскар начал специально обновляться и меняться. Теперь уделялось внимание шедевральным произведениям афроамериканцев и китайцев. Например, в этом году «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон» получил 10 номинаций, расположившись на втором месте по количеству номинаций. В следующем году Дензел Вашингтон должен стать вторым темнокожим лучшим актером, первый – Сидни Пуатье в 1964 году, но не исключено, что его опередит в этом году Уилл Смит. Поэтому пусть даже надежда на победу была невелика, Ван Ян, как это было принято, все-таки вечером по телефону подготовил благодарственную речь для своей пресс-секретарши Беатрис Биар, которая в случае чего заберет вместо него награду. Он с улыбкой нахмурился. «Эта речь ведь не пригодится, да плевать, может они и наградят тебя», задумчиво произнес Роберт, кривя рот и посасывая незажженную сигарету, чтобы ощутить вкус табака. В Лос-Анджелесе в Шрайн-аудиториуме уже прошла половина церемонии. Были оглашены лучшая песня, «Вундеркинды», «Лучшая работа художника», «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», «Лучшая музыка», «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон». Далее постепенно наступила главная часть церемонии. Сперва шли две сценарные номинации. Награду за лучший адаптированный сценарий получил «Траффик», сейчас должны были объявить лучший оригинальный сценарий. Почетная гостья Анджелина Джоли, отвечавшая за вручение награды, под громоподобные аплодисменты вышла с левого края сцены с белым конвертом в руке и с улыбкой произнесла: «Для меня честь объявить эту награду. Сценаристы создают истории персонажей, благодаря которым и проявляется наша актерская игра». Занимавшая в зрительском зале VIP-места семья Смитов сосредоточилась. Сидевшая неподалеку Натали наконец-то изменилась в лице. Внешне она по-прежнему выглядела спокойной, но внутри была крайне напряжена. «У нас 5 номинантов. Уильям Николсон, Гладиатор, Сюзанна Грант, Эрин Брокович, Ван Ян, Джуна». Услышав это имя и раздавшиеся аплодисменты и крики, сидевшая на диване Джессика тут же пришла в себя. «Это награда, за которую борется Ян». Она выпрямилась и уставилась в телевизор. На экране Анджелина Джоли в белом костюме продолжала читать: «Ли Холл, Билли Эллиот, Камерон Кроу, почти знаменит». Аплодисменты явно зазвучали громче. Натали с силой хлопала в ладоши, впившись взглядом в Анджелину на сцене. Она увидела, как открыли белый конверт, и лишь почувствовала, что сердце забилось еще быстрее. ГМ, лауреатом стал Анджелина, взглянув на результат, записанный на бумаге, и, окинув взглядом почти 3000-ую публику, с улыбкой сообщила: «Это необыкновенный человек. Что мне больше всего в нем нравится, так это то, как он горячо любит и поддерживает деятельность по защите детей. Он герой, он спас милую девочку». Зрители в зале уже поняли, кто это, и, издавая одобрительные крики, аплодировали. Натали сжала кулаки, лицо расплылось в счастливой улыбке, сердце ликовало. «Это Ян, это он». Она вдруг обратила внимание на свое психическое состояние в данный момент. Прежде она никогда так не радовалась за одного человека. «Это и есть любовь и забота», Анджелина объявила. «Ван Ян, Джуна». Следом на большом экране за ее спиной появились фотография и имя Ван Яна. «О, Господи!» Джессика восторженно спрыгнула с дивана и бездумно заорала: «Ян, Ян, ты выиграл! Ты получил Оскар! Боже, Ян!» Она внезапно остановилась, огляделась по сторонам. Где же тот знакомый силуэт, с которым ей хотелось обняться и поцеловаться? Она вздохнула и со слабой улыбкой уселась на диван. Шрайн-аудиториум разразился горячими аплодисментами. Почти всем была известна нынешняя ситуация. Волшебный мальчик сидел в нью-йоркской тюрьме и не мог лично получить награду. И с ним явно нельзя было связаться по телефону. К счастью, он прислал человека, который подменил его. Подменявшая Ван Яна Беатрис Биар под аплодисменты взошла на сцену, получила из рук Анджелины блестящую золотую статуэтку и, достав листок, с улыбкой сказала в микрофон: «Спасибо. Всем известно, что он не может лично присутствовать. Сейчас я зачитаю его благодарственную речь. Зрители в зале немедленно затихли. Семья Смитов, Натали, сидевшие перед телевизорами Джессика, Рэйчел, Джошуа, Майкл, а также 800 миллионов телезрителей по всему миру приготовились выслушать речь Ван Яна. Беатрис, глядя в бумагу, прочитала: «Так я выиграл, это можно считать компенсацией за доставленные неудобства». Все тихо захихикали. Беатрис продолжала: «Ладно, в таком случае благодарю Санту, тюрьму Рейкерс, что принесла мне удачу, и членов жюри Оскара». Все опять засмеялись и услышали: «Людей, которых я бы хотел дальше поблагодарить, ни в коем случае нельзя назвать бесчувственными». Зрители похлопали в ладоши. «Прежде всего, благодарю классных людей, моих фанатов, спасибо за вашу поддержку. Благодарю великих людей, мою семью. Папа, мама, дедушка, бабушка, вы всегда были так добры ко мне, я люблю вас». Беатрис, слыша аплодисменты, стала быстрее читать: «Огромное спасибо моим друзьям, коллегам, всех поименно не буду перечислять. Вы правда отличные ребята. Особенно хочу поблагодарить Натали Портман, которая вложила душу и много оригинальных идей в этот сценарий. Ее понимание Джуна тоже разительно повлияло на сценарий. Это не человек, это какой-то монстр». Зрители засмеялись и зааплодировали. Камера направилась на Натали. Та радостно улыбалась, обнажив зубы, и непрерывно хлопала в ладоши. «Понимаю, это наверняка вызовет новые сплетни, поэтому заранее говорю, это все неправда. Последнего человека, которого я хотел бы поблагодарить, это Ангел, моя девушка Джессика. Думаю, какие-либо слова здесь излишни. Дорогая, я люблю тебя». Когда Беатрис договорила до этого места, крики и аплодисменты в зале раздались с новой силой. Натали улыбалась и хлопала в ладоши уже заметно скромнее. Она подавленно прошептала: «Почему не я?» «Потому что она раньше меня познакомилась с тобой. Я закончил благодарить, но еще должен извиниться перед этими людьми за то, что заставил их волноваться». В заключении, сжимая в руке золотую статуэтку, читала Беатрис последние строки в листе. Хочу процитировать одну фразу: «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Конец. Спасибо. Джессика с довольной улыбкой вытирала салфеткой слезы и, всхлипывая, промолвила: «Я тоже люблю тебя». Когда она увидела на экране, как Беатрис спускается со сцены, ее охватила безудержная тоска. Как же ей хотелось услышать его голос, увидеть его лицо. Она невольно взяла со стола мобильник и набрала его номер, но чуда не произошло, раз за разом лишь раздавался холодный голос: «Извините, набранный вами номер недоступен». Джессика с хмурым видом вздохнула. Почему не раздался его голос? «Привет, любимая». Она встала, вышла на балкон и посмотрела на непроглядное ночное небо, под которым расположился неспавший город. Тюрьма Рейкерс была неподалеку на севере. Опершись о перила балкона, она достала мобильник, набрала и отправила сообщение: «Я люблю тебя». Спустя некоторое время она улыбнулась и отправила еще одно сообщение: «Я очень скучаю по тебе». Она знала, что это бессмысленно, но все же написала: «Ответь мне, хорошо, что ты делаешь? Волшебный юноша, как думаешь, кто в этом году станет лучшим актером? Том Хэнкс, Рассел Кроу, Уилл Смит?» Непринужденным тоном спросил лежавший на нижней койке Роберт, закинув ногу на ногу. Его болтавшаяся нога при этих словах задергалась быстрее. Ван Ян, что лежал на верхней полке и разглядывал потолок, до которого было рукой подать, равнодушно ответил: «В любом случае не Роберт Дауни-младший, ГМ, ну да, да». Роберт перевернулся и уткнулся головой в подушку. Перед глазами осталась лишь тьма. Глава 120. Как тобой гордятся. В Шрайн аудиториуме продолжала идти церемония вручения Оскара. Без конца раздавались аплодисменты и восторженные возгласы. У всех на лицах зависли легкие или широкие улыбки. После оглашения лучшей операторской работы, «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон» и лучшей актрисы второго плана, Марши Гей Харден, «Поллок», настал черед одной из важнейших и самых интересных для СМИ и киноманов всего мира номинаций «Лучшая актриса». Следующий гость, что вручит награду, Кевин Спейси, талантливый актер. В прошлом году он получил Оскар за лучшую мужскую роль, и все в Голливуде думают о нем как о величайшем актере среди актеров, говорил ведущий церемонии седовласый старец Стив Мартин, после чего, скривив рот, несогласно вымолвил: «Но лично я думаю о нем как об окулисте». В зале послышался смех, он развел руками, сказав: «Но это только мое мнение. Что ж, встречайте». Кевин Спейси. С левого края сцены на середину под аплодисменты вышел Кевин Спейси в черном костюме и с конвертом в руке. Он произнес в микрофон: «Огромное спасибо. Сегодня я также хотел бы поблагодарить еще одного человека, но не за прошлогоднюю награду. Вчера, сходя с самолета, я обнаружил, что мой костюм все еще в Новой Шотландии». После того, как была рассказана шутка, Спейси, заложив руки за спину, сообщил: «У нас 5 номинантов на лучшую женскую роль. Жюльет Бинош, Шоколад». Вслед за его словами на огромном экране на сцене воспроизвелся отрывок фильма с участием номинанта, в зрительском зале раздались аплодисменты, камера засняла обворожительно улыбавшуюся Жюльет Бинош. Когда отрывок закончил проигрываться, Спейси продолжил: «Джулия Робертс, Ирин Бракович». В зале тотчас раздались бурные аплодисменты, крики и свисты. Сидевшая среди почетных гостей Джулия Робертс расплылась в улыбке. Натали Портман, Джуна. Едва Спейси назвал номинанта, как зазвучала легкая, бодрая музыка, на экране показалась Натали с трубкой в зубах. Сидя, подобно королеве, в роскошном кресле, она без какого-либо смущения сообщила Майклу Питту: «Я беременна». Сидевшую в зрительском зале Натали засыпали аплодисментами и хвалебными комментариями от людей поблизости. «Здорово сыграла». Она благодарственно кивала и улыбалась, хлопая в ладоши. В то же время ее охватило небольшое волнение. Пусть даже шансы на победу были малы, они не равнялись нулю, так что существовала крохотная надежда. Она смотрела, как Кевин Спейси раскрывает конверт, и ее сердце подпрыгнуло. Если она получит эту награду, то станет лучшей актрисой, ее детская мечта исполнится. Тогда она, воодушевленная, сможет на сцене поблагодарить того паренька и сказать всему миру: «Это он настоящий монстр. Думаешь, та девчонка, Натали Портман, возьмет награду?» Внезапно опять спросил Роберт Дауни-младший, чем помешал Ван Яну погрузиться в сон. Ван Ян, продолжая лежать с закрытыми глазами, недоумевал: «Роберт, ты весь вечер спрашиваешь про Оскар, ты хочешь что-то сказать?» Роберт отрицательно мыкнул и беззаботно промолвил: «Мне просто скучно, тем более сегодня как раз проводится Оскар, разве нет?» Ван Ян захохотал, раскусив мысли Роберта. «Хочешь поучаствовать? Так, ты точно хочешь поучаствовать?» Роберт не отнекивался: «Хех, конечно. Неужели ты сам не хотел бы сейчас сидеть в Шрайн-аудиториуме, а не в этой чертовой камере? Только идиот не захотел бы». Ван Ян со звоном ударил по краю койки, сказав: «Сейчас я лишь хочу поспать, окей, не доставай меня, это приказ босса». И победителем стало. Кевин Спейси заглянул в конверт и, подняв голову, объявил: «Джулия Робертс». Весь зал ахнул, потрясенная Джулия Робертс в черно-белом платье встала, обнялась с людьми, что рядом поздравляли ее, и направилась к сцене получать награду. Натали со скромной улыбкой хлопала в ладоши, а про себя вздохнула. Красивая фантазия стать в 19 лет лучшей актрисой и поставить рекорд как самый молодой лауреат оказалась разрушена. Разумеется, это было ожидаемо. Ее лишь расстроило, что она не сможет на весь мир поддержать и приободрить того паренька. Пока Джулия Робертс от чрезмерной радости сумбурно говорила благодарственную речь на сцене, Натали быстро погрузилась в свои мысли. На сегодня задача выполнена. Надо бы подумать, какую книгу принести ему завтра в тюрьму. В разных штатах Америки установлены разные правила по посещению заключенных в тюрьмах и изоляторах временного содержания, но одно правило везде одинаково. Запрещено приносить лекарства, продукты питания и одежду, а бытовые товары можно приобрести в тюремном магазине. Поэтому для такого заключенного, как режиссер, лучшим подарком при посещении будет книга. Какая литература ему больше всего нравится? Чтобы особенного принести, чтобы выделиться среди остальных, увлеченно размышляла Натали, вслед за зрителями аплодируя спускавшейся со сцены Джулии Робертс. А еще Джессика. Какую книгу принесет главная конкурентка? Награду за лучшую мужскую роль вручит Хилари Суэнг. Давайте поприветствуем ее. Голос Стива Мартина заставил Натали прийти в себя. Лучшая мужская роль — Уилл Смит в «Погоне за счастьем». Хилари Суэнг, прошлогодняя лучшая актриса, под громоподобные аплодисменты с улыбкой вышла на середину сцены и, по обычаю, отпустила несколько шуток, после чего зачитала список номинантов. В борьбу вступили 5 актеров. Рассел Кроу, Гладиатор. На большом экране свирепо рычал Рассел Кроу в окровавленных доспехах. Шрайн-аудиториум разразился громкими аплодисментами. Том Хэнкс, Изгой. Походивший на дикаря Том Хэнкс, лежа на деревянном плоту и взирая на постепенно удалявшийся в море волейбольный мяч, страдальчески кричал: «Уилсон, Уилсон, прости, прости меня». Зрители в зале издали оглушительные аплодисменты. Эд Харрис, Поллок, Джеффри Раш, перо маркиза де Сада, Уилл Смит, в погоне за счастьем. Когда Хиллари Суэнг представила последнего номинанта, на экране воспроизвелся отрывок из фильма «В погоне за счастьем». В китайском квартале снаружи детсада Уилл Смит, указывая на букву Y в слове «Happiness», написанном на стене, серьезно и непоколебимо говорил китайцу: «Здесь ошибка, я уже говорил об этом много раз. В слове «Happiness» должна быть буква «И», а не «Y». Далее в кадре появился туалет на станции метро, где на устланном бумажными салфетками полу сидел беззвучно плакавший Уилл, крепко обнимая спавшего сына и придерживая одной ногой дверь. В зале вновь раздались громкие аплодисменты, немало людей одобрительно закричало. Уилл сделал глубокий вдох, сердце от чрезмерного напряжения даже почувствовало боль. Это была его первая номинация, а два основных конкурента были ничуть не слабее его, поэтому в прогнозах на победу он занимал лишь третье место, шансы были невелики. Но каждый актер страстно мечтает взобраться на эту вершину актерской карьеры. «Папа, что бы ни случилось, ты все равно останешься классным папой», — похлопал Уилла по плечу весь напрягшийся Трей. Джада держала мужа за руку, даже Джейден выпучил наивные глазенки. При виде своей семьи сердце Уилла наполнилось теплом и счастьем. Ему вдруг показалось, что совсем не важно, получит ли он награду, ведь он и так всегда счастлив. «Спасибо вам», — с улыбкой промолвил он. Лучшим актером стал. Пока Хиллари Суэнг открывала конверт, изображение, что транслировалось по телевидению, разделилось на 5 квадратов. Рассел Кроу то ли спокойно, то ли взволнованно приложил палец к губам, Уилл Смит и Том Хэнкс слабо улыбались, Эд Харрис и Джеффри Раш сидели с каменными лицами. Взглянув на результат, Суэнг тут же объявила: «Уилл Смит, в погоне за счастьем». Шрайн аудиториум весь забурлил, несколько тысяч гостей бешено зааплодировали под торжественную музыку, громко крича и свистя. Немало темнокожих гостей с самозабвенным видом повставали, уставившись на Уилла Смита, который находился ближе всех к сцене. Он стал вторым темнокожим актером, получившим Оскар за лучшую роль, после Сидни Пуатье в 1964 году. И он стал еще одной легендой и гордостью среди темнокожих актеров. «Ура!» — Натали возбужденно хлопала в ладоши, глядя на расположившуюся неподалеку справа от нее семью Смитов. Она не удержалась и засвистела. Ей действительно было приятно, что победа досталась Уиллу. Эта победа также принадлежала фильму «В погоне за счастьем» и тому пареньку. Натали заметила, что радуется за Уилла, с которым у нее не было никаких приятельских отношений. Видимо, и впрямь любя человека, любишь и все, что с ним связано. Тот квадрат в телевизионном изображении, где виднелся Уилл, увеличился на весь экран. Уилл, сходя с ума от счастья, обнялся с семьей и одарил жену продолжительным поцелуем. Рядом прыгали от радости Трей и Джейден. Далее Уилл под нескончаемые аплодисменты направился к сцене. Его ликующее сердце по-прежнему не могло поверить в происходящее. Боже, он получил Оскар за лучшую мужскую роль, правда получил. Он обошел Рассела Кроу, обошел Тома Хэнкса. А боже, поднимаясь по серебристым ступенькам, он глядел на золотую статуэтку, которая становилась все ближе к нему. В ушах смутно раздался веселый насмешливый голос. Худшим актер стал Уилл Смит, дикий, дикий запад. А еще в памяти отчетливо воскресли газетные заголовки: «Глупый выбор Уилла», «Уилл Смит, причина кассового провала». Это было всего год с лишним назад, а в то время постоянно звучал другой непоколебимый, воодушевляющий голос: «Уилл, пожалуйста, поверь мне, я сниму хороший фильм. Ты отлично подходишь для этой роли, ты всегда здорово играл. Не ты виноват в провале «Дикого, Дикого Запада». Снято. Уилл, великолепно выступил. Ты вылитый Крис Гарднер. Подумаешь, получишь золотую малину, зато в следующем году возьмешь Оскар, я в этом уверен. Поздравляю, Уилл». Хиллари Суэнг двумя руками протянула Уиллу золотую статуэтку и восхищенно промолвила: «Очень круто сыграл. Спасибо». Уилл признательно принял золотую статуэтку за лучшую мужскую роль. Когда он прикоснулся к ее холодной поверхности, его правая рука слегка вздрогнула и в следующий миг крепко сжала статуэтку. Сердце ощутило небывалый заряд энергии. Вот он, его час славы. Уилл обнялся с Хиллари, вышел на середину сцены, встал перед микрофоном и уставился на несколько тысяч гостей. С кем-то он был знаком, с кем-то нет, но в данный момент все они аплодировали ему. Уилл окинул взглядом статуэтку в руках, сделал несколько глубоких вдохов и с улыбкой произнес: «Ребята, я сейчас пребываю в таком приятном шоке, словно сплю и вижу сон. Я получил ее. Ох, хоть бы это был не сон». В зале немедленно послышались смешки. Уилл продолжал: «Много кого хочется поблагодарить. Прежде всего, хочу сказать спасибо своей семье, жене Джаде, сыновьям Трию и Джейдену. Выступать с ними на одной съемочной площадке было чудесным опытом». Он посмотрел на сидевших неподалеку жену с детьми, на лицах которых сверкали улыбки, и сказал: «Вы самые, самые лучшие люди». Все зрители захлопали в ладоши. Дождавшись, когда аплодисменты затихнут, Уилл вновь с улыбкой произнес: «Спасибо моим родителям и сестрам, а также всей съемочной группе в погоне за счастьем и Flame Films. Это очень энергичная и амбициозная компания, я люблю ее. Спасибо членам жюри Оскара и актерам, что боролись со мной за эту награду. Расселу, Тому, Эду, Джеффри. Для меня стало огромной честью побороться с ними, хотя я не на шутку разволновался». Зрители, смеясь, зааплодировали. «Спасибо Крису Гарднеру». Поблагодарив множество людей, Уилл взглянул на штатного сотрудника в левом нижнем углу сцены, который отсчитывал время, и изумленно вымолвил: «Ой, время почти истекло, извините, я тут просто в первый раз стою». В зале раздался смех, но времени на благодарственную речь действительно оставалось немного. Уилл сказал: «В конце я бы хотел поблагодарить еще одного человека, и пока я его не поблагодарю, я никуда не уйду, хоть вызывайте охрану». Снова послышался смех. Смеялась и Натали, хлопая в ладоши. Все понимали, кого собирался поблагодарить Уилл, поскольку только то имя не было ранее им упомянуто. Это режиссер в погоне за счастьем Ван Ян, волшебный юноша. Громко выкрикнул Уилл и, опустив голову, бросил взгляд на статуэтку в руке. Глаза постепенно покраснели, он произнес: «Я никогда не думал, что получу Оскар, но Ван Ян всегда говорил: Уилл, ты сможешь, у тебя получится. Поверь мне, ты сможешь. И вот, я действительно выиграл». Размышляя о пути, проделанном в последние пару лет, он задыхающимся голосом промолвил: «Он помог мне вернуть веру, предоставил мне комфортную, свободную съемочную площадку, он всегда знал, как настроить меня на игру, благодаря чему и появился на свет Крис Гарднер. Он юный, но необыкновенный режиссер. Спасибо, огромное спасибо ему. Возможно, сейчас он не слышит моих слов». Все сильнее задыхался от подкативших к глазам слез Уилл. Все в курсе, в каком затруднительном положении нынче находится волшебный режиссер, но я верю, я знаю, что это его не сломит. Однажды он лично будет стоять на этой сцене и произносить благодарственную речь. Спасибо ему, спасибо. Он шмыгнул носом и со счастливой улыбкой добавил: «В заключение хочу всем сказать, что мечта – это не просто мечта, ее еще и можно осуществить. Если у тебя есть мечта, оберегай ее». Договорив, он высоко поднял золотую статуэтку. Шрайн аудиториум наполнился радостными возгласами и аплодисментами, которые слышали 800 миллионов зрителей из более чем 100 стран мира. Сидевшие на диванах перед телевизорами Рэйчел, Джошуа, Майкл Н., Гарри, Нэнси. Все с улыбкой хлопали в ладоши. «Спасибо тебе, волшебный режиссер Ян. Ян, посмотри, как тобой гордятся». Джессика, вытирая слезы с уголков глаз, взяла пульт, выключила телевизор, встала и пошла в спальню. Дальнейшие номинации, лучший режиссер и лучший фильм, ее абсолютно не интересовали, а завтра она сможет увидеться с Яном, ей надо хорошенько поспать, нельзя появляться перед ним в таком ужасном состоянии. Глава 121. Скоро отведаешь его. Год назад Уилл Смит получил золотую малину за худшую роль, а сегодня, год спустя, он держит в руках золотую статуэтку «Оскар» за лучшую роль. Это легендарная история. Когда он решил сотрудничать с Ван Яном, многие не верили в успех этого дуэта, но сейчас все доказано. Волшебный юноша снял отличную картину, Уилл продемонстрировал нам великолепную игру и заслуженно получил статуэтку. Поздравляем, Уилл! Читая статью в газете New York Times и глядя на прикрепленную фотографию, на которой улыбающийся Уилл одной рукой обнимает Джаду и целует золотую статуэтку, Ван Ян тоже радостно заулыбался. Он пребывал в невероятно прекрасном настроении, даже шумная столовая утром не вызывала такого отвращения, как обычно. Взяв с подноса хлеб и откусив, Он продолжил чтение. Уилл Смит завоевал статус лучшего актера, и никто не кричал, что его игра была недостаточно убедительной. Фильм «В погоне за счастьем», разумеется, не мог сравниться по масштабности с «Гладиатором» и «Изгоем», но актерская игра не только от этого зависит. Уилл сумел в небольших локациях максимально проявить актерское мастерство и создать классический кинообраз. В этом и состоит сила убеждения. Конечно, помимо великолепной игры, Уилл был признан лучшим актером еще и потому, что «Оскар» менял тенденции, а также потому, что пиар-отдел «Flame Films» проделал отличную агитационную работу, постоянно раскручивая в СМИ фразы типа «Второй темнокожий обладатель «Оскара» за лучшую роль, получил золотую малину, будет здорово, если через год получит «Оскар». Это в определенной степени повлияло на конечный выбор членов жюри. Такой пиар был обязательной мерой, подобно президентской избирательной кампании. Ни одна киностудия не станет пускать все на самотек. В противном случае кого выбирать, если все конкуренты выдающиеся актеры? При равных условиях жюри «Оскара» выбрало бы Рассела Кроу или Тома Хэнкса, но в этом году они выбрали Уилла. Однако не во всем преобразился нынешний «Оскар». Это касалось номинации «Лучший режиссер». Являвшийся в прошлом режиссером «Вундеркиндом» Стивен Содерберг за счет «Траффика» заполучил золотую статуэтку, а выигравший за лучшую режиссуру «Золотой глобус» и премию гильдии режиссеров Энкли остался ни с чем. Он стал пятым по счету режиссером, который получил премию гильдии режиссеров, но при этом не получил «Оскар». Лучшим же фильмом оказался «Гладиатор». Прошлым вечером он выиграл в 5 номинациях, став крупнейшим победителем. Лучший фильм на иностранном языке «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон» и «Траффик» разместились на втором месте по количеству наград, победив в 4 номинациях. «Что, я тоже выиграл?» Увидев в газете слова «Волшебный юноша» при получении награды поблагодарил тюрьму Рекерс, Ван Ян сперва оцепенел, после чего рассмеялся, покачав головой, взял стеклянную бутылку, глотнул из нее молока и прошептал: «Круто, круто». Он прочитал краткий обзор в газете. Помимо родных и близких, волшебный юноша упомянул два имени: свою желанную девушку Натали Портман и свою настоящую девушку Джессику Альбу. Он невольно хлопнул себя по лбу, подумав: вот и начались снова сплетни. В этот момент с подносом в руках и газетой под мышкой подошел Роберт Дауни-младший. Он сел за другую сторону стола, раскрыл газету, немного почитал и со смехом вымолвил: «Аво, смотрите-ка, что мы выиграли. Лучший оригинальный сценарий, лучшая мужская роль, вот это урожай. Правда, тебя там нет», — пожал плечами Ван Ян и продолжил наслаждаться простым завтраком. Сидевший напротив Роберт, похоже, сосредоточенно читал. Спустя продолжительное время он опять заговорил: «Волшебный юноша, твоя благодарственная речь — публичная насмешка над своим наказанием. Они этому не обрадуются. Поэтому тебе, видимо, все-таки придется отмотать полный срок». Ван Ян встал с пустым подносом и бутылкой, сказав: «150 дней, и что здесь страшного? Роберт, лучше завтракай». Ему сейчас не хотелось думать, как долго он еще просидит в заключении. Так или иначе, когда появится возможность для условно-досрочного освобождения, он немедленно подаст заявление на освобождение. Проходившие мимо него в столовой заключенные, которые тоже были одеты в голубую форму, один за другим здоровались с ним. «Доброе утро, голливудский режиссер, ты выиграл «Оскар». Эй, а меня почему не поблагодарил? Поздравляю с наградой». На ехидные высказывания Ван Ян не обращал внимания и просто проходил мимо, а тем, кто, по его мнению, действительно радовался за него, с легкой улыбкой кивал. Он сейчас находился в прекрасном расположении духа не только из-за хорошего урожая, но и потому, что сегодня был день свиданий, который устраивался раз в неделю. В каждой тюрьме устанавливается свое время для свиданий. В Рейкерсе свидания проходили с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, давалось максимум полчаса на каждое свидание. После завтрака Ван Ян вернулся в камеру, где спокойно ждал встречи. Когда наступило 9 часов, из громкоговорителя в помещении донесся голос надзирателя: «Ван Ян, к тебе гости». В приемной Ван Ян наконец-то увиделся с родителями. Они выглядели бодро, но их взгляд и слова выдавали печаль, из-за которой Ван Яна начала грызть совесть. Пообщавшись 15 минут, родители ушли и оставили пришедшую с ними Джессику наедине с Ван Яном. Последний попросил их не навещать его на следующей неделе, поскольку приемных комнат было недостаточно много, Чтобы быстро распределить посетителей, администрация тюрьмы не предоставляла ни для кого особых льгот, а он уж тем более не желал получать никаких льгот, поэтому всем, кто захочет навести его, придется встать в очередь. Вдобавок тюрьму снаружи оккупировали журналисты, что делало посещение хлопотливым и утомительным делом. Джесси. Ван Ян смотрел на сидевшую напротив него за столом Джессику в джинсовом наряде, с конским хвостиком и скромным макияжем. Она с улыбкой глядела на него. Оба человека немного взволновались. Их руки, лежавшие на столе, крепко сжались в замок. Между ними установился молчаливый зрительный контакт. Они чувствовали сердечные мысли друг друга. Лишь спустя длительное время Ван Ян, уставившись в полные нежности и любви глаза, весело произнес: «Здесь здорово. Тебе не кажется, что я поднабрал весу? Все потому, что здесь неплохо кормит». Он сделал паузу и серьезно сказал: «А ты вот вроде похудела». Джессика, улыбнувшись, помотала головой: «Нет, я взвешивалась». Она чуть заметно пожала плечами, усмехнувшись: «Я же не Дэнни, чтобы за несколько дней сильно поправиться или похудеть». Ван Ян хихикнул: «Вот и чудесно, а то знаешь ли, не хочется видеть, как ты становишься все худее и худее». «А, понимаю, ты хочешь, чтобы я превратилась в 200-фунтовую тетку?» Закатив глаза, рассмеялась Джессика. Ван Ян немедленно кивнул, захохотав. Видя его улыбку, слушая его голос и ощущая его большие руки, Джессика почувствовала себя как никогда живой и счастливой. Тревога, тоска, депрессия, что мучили ее в последнюю неделю, бесследно пропали. Она будто вернула себе утраченную половинку души. Глядя ему в глаза, она нежным голосом промолвила: «Ян, я скучаю по тебе, чуть ли с ума не схожу». «Я тоже», — с улыбкой говорил Ван Ян, слабо сжимая ее ладони. «Но не надо целыми днями думать обо мне, отвлекись на что-нибудь приятное. Не терзай себя из-за того, что я в тюрьме. Я здесь не на один и не два дня, знаешь, мне сидеть еще как минимум месяц, срок не маленький». Он подтянул к себе ее руку и поцеловал в тыльную сторону, сказав: «Надеюсь, когда я выйду, Джессика по-прежнему останется той Джессикой». «Договорились». В груди Джессики растеклось приятное тепло, глаза наполнились влагой. Она кивнула, ответив: «Ага, Ян, обещаю, что останусь той же. И ты должен знать, что ты не в одиночку пройдешь через эту трудность, а мы вместе». «Ясно». Она сладко, ласково улыбнулась, добавив: «Не умею красиво говорить, но я буду дожидаться тебя снаружи. И что бы ты ни сказал, я буду каждую неделю навещать тебя». «Спасибо, Джессика, ты прелесть». Ван Ян опять поцеловал ее руку, как внезапно у него возникло горячее желание сказать ей: «Когда я выйду, давай поженимся». Но сейчас, очевидно, был неподходящий момент. Ему не хотелось, чтобы в будущем он вспоминал, как в приемной тюрьмы Рейкерс сделал предложение. Вроде звучит и круто, но в то же время это как-то глупо. К тому же он не знал, действительно ли он готов пойти на такой шаг. Он улыбнулся, прогнав свои мысли, и произнес: «Поговорим о вчерашнем Оскаре. Я и впрямь не ожидал, что получу статуэтку». Джессика с улыбкой вымолвила: «Ян, я так горжусь тобой. Я вчера от радости прыгала прямо на диване, даже чуть не свалилась на пол». В последний раз они общались не так уж и давно. Каждый день во время прогулки Ван Ян звонил ей, а поскольку в приемной велось не только видеонаблюдение, но и звукозапись, они, в целях безопасности, не говорили о судебном деле и не раскрывали никаких своих секретов, лишь мило ворковали друг с другом. Даже если тюрьма незаконно обнародует их свидание, там не будет ничего неподобающего. Но 15 минут пролетели быстро. Надзиратель напомнил про время, и оба человека с неохотой встали. От понимания, что на Ван Яна сейчас наденут наручники, у Джессики кольнуло в сердце. Сделав глубокий вдох, она с улыбкой сообщила: «Ян, я принесла тебе несколько журналов, твои любимые». Ван Ян, кивнув, улыбнулся ей: «Угу, конечно, тогда до следующей недели». Они скромно поцеловались, и Ван Ян в сопровождении надзирателя вернулся в камеру. Не переставая улыбаться, он уселся за стол, а лежавший на койке Роберт томно промолвил: «Приятное свидание, хех». Ван Ян накинул его взглядом, лаконично ответив: «Она такая замечательная». Роберт громко вздохнул и перевернулся на другой бок. Вскоре наступило 11 часов. Из громкоговорителя внезапно раздалось: «Ван Ян, к тебе еще гость, Рэйчел МакАдамс, хочешь с ней увидеться?» Уткнувшийся в стол Ван Ян поднял голову, отложил ручку, закрыл тетрадь, куда записывал сценарий побега, и крикнул в угол камеры. «Да». Он с улыбкой покачал головой, почувствовав тепло в груди, и подумал: «И впрямь пришла. Я же говорил ей не навещать меня. Что если папарацци ее заметит? Боже, неужели и про нас начнут ходить любовные слухи?» Чтобы навестить заключенного, требовалось сообщить администрации тюрьмы регистрационный номер заключенного, в противном случае фанаты бы уже давно выстроились в длинную очередь. Что касается Рэйчел, то она узнала регистрационный номер, естественно, от Ван Яна. Ранее он обзванивал друзей, чтобы сообщить, что с ним все в порядке, и Рэйчел настаивала на том, что хочет навестить его. Даже если бы он не сказал ей номер, она бы обратилась к Джессике. Ван Яну было неудобно отказывать, поэтому он сказал номер, но убеждал ее не навещать его, однако, очевидно, она не послушалась. «Привет, Рэйчел», — весело произнес Ван Ян в приемной, глядя напротив себя на накрашенную по-простому Рэйчел в жакете и джинсах. «Все не имется лично поглазеть на меня в тюремной форме», — Рэйчел улыбнулась, показав свои фирменные ямочки на щеках. «Да, вот такая я плохая девочка». Ван Ян пожал плечами. «Думаю, мне не надо тебе говорить, что я в полном порядке». «Нет, не надо. Такой человек, как ты, в любом месте будет в порядке». Видя, как он бодро и весел, Рэйчел наконец почувствовала облегчение, словно сбросила тяжелый камень с плеч. Она воодушевляюще произнесла: «Ян, ты сейчас здесь, и все твердят, что ты сам виноват. Я поначалу хотела выругать тебя, но потом поняла, что это же ты. Ты, который, как идиот, никогда не признает поражение и отстаивает вещи, которые другим кажутся бессмысленными». Она хихикнула, добавив: «Но ты это ты. Ты, который нравишься людям». Ван Ян лишь расплылся в улыбке, еще сильнее ощутив тепло в груди. Она тоже была замечательной девочкой, но, он промолвил: «Спасибо, Рэйчел. Ты действительно хороший друг». Рэйчел тут же хохотнула, лицо приняло странное выражение. «Я знаю, незачем постоянно мне напоминать об этом, мой друг Ян». Затем она сообщила: «Кстати, я принесла тебе несколько книг. Думаю, тебе понравится». «Угу, спасибо, мне нравится читать», — кивнул Ван Ян. «Похоже, следующие пару недель ему не придется беспокоиться, что почитать». Двое людей проговорили примерно 25 минут. Не прошло и полчаса, как они попрощались. Ван Ян тоже попросил Рэйчел не приходить на следующей неделе. Та согласно кивнула. Решетка камеры медленно закрылась. Продолжавший валяться на койке Роберт присвистнул, сказав: «Добро пожаловать обратно домой». Ван Ян, направляясь к столу, пренебрежительно произнес: «Это не мой дом». Роберт безразлично огокнул и с заинтересованным видом промолвил: «Рэйчел МакАдамс, знакомое имя. Дай-ка угадаю, она твоя ненаглядная?» «Нет, заткнись», — ответил Ван Ян и, больше не обращая на него внимания, продолжил писать историю побега. После обеда, когда наступило 2 часа дня, в камере вновь раздался голос из громкоговорителя: «Ван Ян, опять к тебе. Девушка по имени Натали Хершлаг. Будешь встречать?» Ван Ян в который раз встал со стула, крикнув: «Да». Натали уже давно предупредила, что собирается прийти. Ей тоже было неудобно отказывать. Она была куда более настойчивой, чем Рэйчел, вдобавок заявила, что притащит купленную в Израиле пушку, чтобы вытащить его из тюрьмы. Ван Яну в тот момент лишь и оставалось что пошутить: «Осторожней, иначе тебя схватит ФБР». Видя, что Ван Ян подошел к решетке, Роберт затряс ногой, закинутой на другую ногу, и сказал: «Натали Хершлаг, сейчас угадаю, это наверняка та звезда, Натали Портман. Ух ты, ничего себе, какой я смышленый. Так что, я прав?» Ван Ян обернулся, с насмешкой промолвив, продолжая дальше разлагаться, лежа на кровати: «Старикан». Сидевшая в приемной Натали носила обычную молодежную одежду, на которой красовался рисунок мультяшной собаки. Она выглядела немного измученной. После участия прошлым вечером в «Оскаре» она поспешила на самолет до Нью-Йорка, затем, едва сойдя с самолета, помчалась в тюрьму Рейкерс, где поблизости ее обнаружили скрывавшиеся в засаде папарацци. Ей пришлось пережить бомбардировку вспышек, затем простоять в очереди. Очень утомительно. Но сейчас, увидев собственными глазами его, она подумала: «Плевать, это того стоило. Чувак, шикарно выглядишь в тюремной форме». Натали показала большой палец, разглядывая Ван Яна. «Круто, она на тебе очень стильно смотрится». Ван Ян не удержался от смеха и, дергая за голубую форму, произнес: «Правда, а я еще было подумал, что просто я такой самовлюбленный. Оказывается, что нет. Натали развела руками и скривила рот. Конечно, нет. А еще, странно, почему мне кажется, что ты стал крупнее? Какие грудные мышцы? Ван Ян со смехом закатил глаза, ответив: потому что здесь хорошо кормит, да и времени достаточно. Я сейчас ежедневно делаю по 1 000 000 отжиманий и по 1 000 000 раз качаю пресс. Неудивительно, что я стал крупнее. Он посмеялся, обернулся назад и, взглянув на надзирателя, стоявшего снаружи у двери приемной, сказал: насмотрелась на новую модель Ван Яна? Насмотрелась? Тогда я пойду. Ты заставляешь меня страдать, качая головой, холодным голосом произнесла по-китайски Натали. Я так старалась попасть к тебе, а ты ни капли не растроган. Ван Ян с беспомощным и невинным видом тоже заговорил по-китайски. Что не так? Не делай такое лицо, я уже давно просил тебя не приходить. Глядя на ее явно измотанное лицо, он действительно был благодарен ей за визит, но не мог как-либо отреагировать на ее операцию, чтобы она ошибочно не надумала себе чего-нибудь лишнего, иначе все только усложнится. Ха-ха! Вдруг радостно засмеялась Натали, неотрывно уставившись ему в глаза, и пальцем показала на свои глаза. Не забывай про эти глаза. Это глаза будущего психолога. Я вижу тебя насквозь. Ван Ян пожал плечами и коротко ответил на китайском: слишком умничаешь. Натали довольно хихикнула и, больше не возвращаясь к этой теме, вновь заговорила по-английски. Ян, снаружи многие твои фанаты протестуют с плакатами в руках. Они узнали меня, затем меня окружили журналисты. Ты знаешь, что дальше будет? Ой, да брось. Ван Ян страдальчески схватился за лоб. Теперь точно конец. Пусть она и пришла к нему как близкий друг, слухи об их отношениях непременно будут еще сильнее разрастаться. Посмотрев в камеру, висевшую в углу стены, он произнес: эй, у меня нет с ней никаких отношений, я ее друг гей, я гей, ясно? Натали прыснула и ударила по столу, сказав: расскажу-ка я Генри эту хорошую новость, вот он обрадуется. Затем двое людей продолжили болтать на всякие несерьезные темы, пока почти не прошло полчаса. Надзиратель напомнил о времени, постучав в окошко в двери. Натали с горечью вымолвила: больше всего ненавижу такое. Ван Ян с беспечной улыбкой произнес: а мне нравится, наконец могу вернуться в камеру. Натали стиснула зубы, проворчав: короче, не буду с тобой припираться. Я тут тебе принесла несколько книг по даосизму, этого хватит, чтобы убить время. Еще книги? Ван Ян невольно улыбнулся и кивнул: этого вполне хватит. Натали подмигнула ему, сказав: я приду на следующей неделе, принесу тебе плейбой, что скажешь? Ван Ян обессиленно оперся грудью на стол, прошептав: я же гей. Натали хлопнула его по голове и тихо промолвила: и еще, чувак, это ты монстр. Извини, эту фразу я должна была сказать прошлым вечером на сцене, но мне не дали этого сделать, подруга. Ван Ян поднял голову и впервые обнаружил, что уже не 13-летняя, она как будто бы очень даже милая. Он улыбнулся, покачав головой, и сказал: спасибо тебе, но не приходи на следующей неделе. Если придешь, я не выйду навстречу. Натали легонько похлопала его по лицу, непринужденно сказав: да, что ж, посмотрим. Пам! Звук закрывшейся решетки разбудил спавшего Роберта. Щуря глаза, он посмотрел на размахивавшего кулаками Ван Яна и томно спросил: волшебный юноша, скажи прямо, сколько еще девушек тебя собирается навестить? А то я не знаю, спать мне или нет. Ван Ян, безостановочно прыгая и совершая боевые приемы кулаками, ответил: больше нет. Майкл Питт, Закари и другие по телефону тоже изъявили желание навестить его, но он всем отвечал: спасибо, но приходить не стоит. Ему не хотелось из-за себя вносить в их жизнь хлопоты. Так или иначе, он скоро отсюда выйдет. Лишь Рэйчел и Натали настаивали на визите. Из 2 часов, что в общей сложности выделялись ему сегодня на посещение, осталось еще полчаса, но это время нельзя было ни на что обменять. Ван Ян, тебя опять пришли навестить. Ни с того ни с сего донесся из громкоговорителя голос надзирателя. Роберт резко повернулся на бок, шутливо сказав: больше нет, а это кто тогда? Удивленный Ван Ян и сам задавался этим вопросом. Кто это? Надзиратель сообщил: Хелен Мекгерс. Выйдешь к ней? Услышав это имя, Ван Ян тотчас оцепенел, сердце подпрыгнуло. Он так и остался стоять в боевой позе, изумленно вымолвив: что, Хелен, как так? Роберт игриво прицокнул язык, сказав: бывшая. Ван Ян сильно нахмурился: что за дела, почему пришла Хелен? откуда у нее его регистрационный номер. После недолгого молчания он выкрикнул: «Окей, отведите меня». Ван Ян по прибытии в приемную увидел на стуле девушку в белом женском повседневном костюме. У нее были длинные волнистые светлые волосы, на красивом личике виднелись изящные брови. Большие ясные глаза смотрели прямо на Ван Яна. Он сделал глубокий вдох и постепенно успокоился. И впрямь, Хелен, они ведь не виделись больше 3 лет, с тех пор, как он уехал в Лос-Анджелес. «Привет, Хелен», — с улыбкой произнес Ван Ян, сев на стул и бросив взгляд на ее безэмоциональное лицо. «Отлично выглядишь». Хелен слабо улыбнулась. «Ага, Ян, ты тоже». Когда он услышал этот чужой и вместе с тем знакомый звонкий голос, внутри него что-то щелкнуло. «Это девочка», — он изумленно спросил. «Как ты узнала мой регистрационный номер?» — спросила у твоей мамы. «А, ясно, конечно», — понимающе кивнул Ван Ян. «Я только хотела посмотреть на тебя». Она глядела на сидевшего напротив нее мужчину в голубой тюремной форме, на бывшего бойфренда, которого когда-то любила всей душой, на человека, который сделал ее настолько счастливой, что она была готова полностью отдаться ему, и на человека, который заставил ее рыдать несколько месяцев. В сердце опять больно кольнуло, но она спокойно произнесла: «Ян, не знаю, зачем я сюда пришла, но я повсюду, в газетах, по телевизору, в интернете, вижу новость о твоем заключении. Я просто пришла, и все тут, не знаю зачем». Ван Ян снова кивнул, с ухмылкой сказав: «Ага, спасибо. Думаю, ты хотела лично посмотреть на жалкого подонка». Хелен посмеялась, сказав: «Извини, что тогда послала тебя, но ты правда подонок, вечно похож на буянищего ребенка». Она вспомнила тот момент, несмотря на гнев и душевную боль, она тогда с надеждой ждала его звонка. Стоило ему сказать пару ласковых слов, и она бы простила его, но прошел день, два месяца, а она так и не получила от него ни одного звонка и ни одного письма. Настоящий подонок. Она машинально стиснула зубы в улыбке, произнеся: «Может, я пришла как раз за тем, чтобы сказать тебе эти слова». Тогда Ван Ян не знал, что ответить. «ГХМ, как ты поживала эти годы? Ты и дальше учишься в Стэнфорде?» Хелен кивнула, с улыбкой промолвив: «Не считая отстойного первого семестра, остальное время я провела благополучно». Ван Ян вдруг спросил: «Смотрела мои фильмы, как их не посмотреть? Мне интересно было узнать, что наворотил этот паренек в Лос-Анджелесе», рассмеялась Хелена и искренним голосом произнесла: «Ты сумасшедший, это что-то с чем-то, взять твое паранормальное явление. До сих пор не понимаю, почему так много людей, включая некоторых моих одногруппников, поверили в твою вымышленную историю. Я всегда говорила, что это выдумка, что такого не бывает. Потом я увидела тебя в трейлере, я тогда чуть со стула не упала от смеха». Ван Ян захохотал, тот трейлер был его первым выступлением. Он спросил: «Я ведь неплохо отыграл?» Улыбка на лице Хелен постепенно угасла. «Если честно, то так себе, но фильмы у тебя отличные. Продолжай в том же духе. Это все твой упрямый характер». Она помотала головой и поглядела на свои руки. «Так или иначе, тебя многие любят». Ван Ян тоже притих и сказал: «Спасибо, Хелен. Береги себя, а мне пора назад в Стэнфорд». Хелен с легкой улыбкой посмотрела на него. Оба человека молча просидели некоторое время. Затем она заговорила: «Ладно, знаю, что ты любишь читать, поэтому принесла тебе несколько книжек. Граф Монте-Кристо, а еще сборник сочинений Кафки, еще книги». Услышав имя Кафки, Ван Ян выпучил глаза, воскликнув: «Эй, ты зачем мне Кафку сюда принесла? Хочешь настроить меня на суицид?» Хелен пожала плечами: «Если так считаешь, почитай графа Монте-Кристо». Она сделала паузу и тихо вымолвила: «Знаю, тебе понравится. Он раньше всегда говорил, что надо читать литературу, которая соответствует окружающей обстановке и настроению. Только тогда можно максимально погрузиться в книгу и понять, что хотел сказать автор». «Ага, спасибо», — многократно закивал головой Ван Ян. Наблюдая, как она встала и пошла к выходу из приемной, он произнес: «Пока, Хелен». Хелен, обернувшись, окинула его взглядом и с милой улыбкой помахала рукой: «Пока, подонок». Вечером в камере Ван Ян в хорошем настроении внимательно читал горку лежавших на столе писем, которые прошли проверку. Ему написали Уилл Смит, Джошуа, Майкл. Когда он прочитал все письма, то убрал их и посмотрел на высокую стопку книг, которые ему принесли 4 девушки. Он, Посмеиваясь, взял графа Монте-Кристо и стал непроизвольно листать книгу. Перед глазами всплыл отчетливый образ той девочки, когда ему было 16 лет. У них было чудесное прошлое, в котором произошло как множество сладостных событий, так и множество ужасных ссор. В целом же им было настолько хорошо, что они почти готовы были обручиться. Но какое это теперь имело значение? Все уже давным-давно закончилось. Закончилось после того звонка Хелен. Никакой новой истории у них больше не могло начаться. Ни он, ни Хелен не смогли бы пойти на такое. К тому же сейчас у него была любимая девушка, а у нее был парень. Закончилось, значит, закончилось. Ван Ян отложил графа Монте-Кристо и полистал любовный роман, который принесла Рэйчел, хороший друг. Затем он отложил эту книгу и полистал книги на китайском языке, которые подарила ему Натали. Дао Дэ Цзин, Чжуан Цзы. Зачем она подарила эти каноны? Пребывая в некотором недоумении, он с улыбкой покачал головой, как неожиданно заметил на одной из страниц Чжуан Цзы ярко-красный отпечаток губ и рядом китайское слово «сюрприз». Что за? Ван Ян тут же безудержно захохотал. Эта девчонка и впрямь была дьявольски хитрой, порою невозможно было угадать ее мышление. Хоть это и в самом деле был сюрприз, он не сработал. Ван Ян вырвал эту страницу, без труда сложил из нее хрупкий бумажный самолетик и кинул на стол. Затем он отложил Чжуан Цзы и взял журналы Джессики. Что-то было про кино, что-то про баскетбол. Ван Ян обожал в свободное время читать эти журналы. Он невольно вымолвил то, что надо. Ему действительно приглянулись граф Монте-Кристо и другие романы, и его интересовал даосизм. Но, как ни крути, на первом месте всегда повседневная жизнь. А что есть повседневная жизнь? Как раз эти журналы. Из четырех девушек Джессика доставляла ему наибольшую радость и наибольший комфорт в повседневной жизни. По этой причине он и был безумно влюблен в нее. Ван Ян с интересом открыл баскетбольный журнал и уже собрался приступить к чтению, как к нему, присвистывая, подошел Роберт и потянул руку к столу, желая взять книгу, но Ван Ян с силой ударил его по руке, заявив: «Нельзя, я еще не прочитал, тебе не разрешено читать раньше меня». Роберт пренебрежительно скривил рот и пошел прочь, бросив: «Жадина». Ван Ян, просматривая журнал, с улыбкой промолвил: «Роберт, тебя сегодня вроде никто не навещал, и ни одного подарка не прислали». Роберт подошел к унитазу, приспустил штаны, чтобы справить малую нужду, и непринужденным тоном произнес: «Да, ты победил». Пока он мочился, то вдруг услышал вопрос Ван Яна: «Роберт, каково это употреблять наркотики?» Роберт повернул голову к нему: «Что ты хочешь сказать?» Ван Ян пожал плечами и, читая в журнале свежую информацию по чемпионату НЦА, сказал: «Просто интересно». «Хм». Роберт подтянул штаны, на мгновение призадумался и вздохнул: «Они могут дать тебе все, что ты захочешь». Ван Ян усмехнулся, поднял голову и покосился на него, пренебрежительным голосом промолвив: «Например, дать Оскар за лучшую роль?» Роберт ничего не ответил. Ван Ян опять произнес: «Свободу? Но что я вижу, так это то, что ты заперт в крохотной убогой комнатушке». Роберт по-прежнему молчал. Ван Ян же не умолкал: «Любовь, сегодня никто тебя не навестил, ха-ха-ха». Роберт молча пожал плечами. «Не будем об этом». Ван Ян прекратил смеяться и серьезно произнес: «Они помогли тебе выиграть меня в армрестлинге. Поразмысли об этом, старикан». Роберт сделал пару шагов, сел на край койки и, с задумчивой улыбкой глядя на Ван Яна, произнес: «Вау, как там говорится, сильный спасает самого себя, святой спасает других. Волшебный юноша, хочешь спасти меня?» Ван Ян, не поднимая головы, усмехнулся: «Думай как хочешь, я просто вижу, какой ты жалкий, словно щенок, желающий, чтобы его погладили. Вот я и не могу остаться равнодушным». Он внезапно что-то вспомнил и сказал: «Эй, приятель, скоро ведь твой день рождения, посмотрим, как много людей придет поздравить тебя». Выражение лица Роберта как будто бы стало немного серьезнее. Опершись локтями о койку, он произнес: «Парень, не радуйся слишком рано, ты провел в тюрьме всего несколько дней, одной недели недостаточно. А я просидел 17 месяцев. Вот что я тебе скажу». Он насупил брови, неторопливо промолвив: «Сначала они всегда приходят навестить тебя, заботиться о тебе, СМИ тоже делают о тебе репортажи. Но рано или поздно СМИ перестают обращать на тебя внимание, и никто больше тебя не навещает, их даже раздражают твои звонки. Что потом? Они предают тебя забвению». Слушая его речь, Ван Ян впал в легкий шок. Все предадут меня забвению, никто больше не заботится о нем, все постепенно отдалились от него. Он улыбнулся и помотал головой. Возможно, я скоро выйду, а возможно, мне придется здесь долго просидеть. СМИ постепенно забудут обо мне, и фанаты вполне могут постепенно забыть обо мне, но не моя семья и не Джессика. Хм, Джессика, красивое имя, не так ли? С усмешкой произнес Роберт. Лицо приняло ностальгическое выражение, ему вспомнилась девушка по имени Сара Джессика Паркер. Он сказал: «Джессика, как давно это было? Нам было тогда 19 или 21, да, когда-то мы были так молоды». Он посмеялся над собой. «В то время я говорил ей: Джесси, я люблю тебя, ты такая хорошая, мы поженимся, мы будем счастливы вместе». А она говорила: «Роберт, я люблю тебя, я тебя не оставлю». Он хотел дальше что-то сказать, но внезапно замолк, дыхание перехватило. Та девушка пробыла с ним 7 лет и в итоге все-таки оставила его. В то время он пьянствовал, принимал наркотики, но она после каждого его похмелья ничего не говорила, лишь молча укладывала его одежду, отвозила его на машине на съемочную площадку. Она была добрым, чутким человеком, она дала ему теплый дом. Но он, почему он был таким эгоистом? Говори же, чего замолчал? Ван Ян, видя, как глаза Роберта немного покраснели, вздохнул про себя. Неужели от наркотиков так сложно освободиться? Он громко произнес: «Дауни, это ты, а не я. Я не стану употреблять наркотики и уж тем более не заставлю любящего меня человека полностью во мне разочароваться». Он хлопнул журналом по столу и с насмешкой сказал: «Дауни, думаешь, кого надо винить в том, что ты оказался в нынешнем положении? Свою Джессику? Почему она оставила тебя? Почему твоя жена и сын оставили тебя? Почему твоя жизнь – это хаос? Ты сам знаешь». Ему неохота было дальше говорить. Он махнул рукой, добавив: «Знаешь, сейчас ты жалкий, смехотворный отброс. Ха-ха-ха. Да, я отброс, не отрицаю этого». Держась за живот, захохотал Роберт. «Возможно, я во всем виноват. Возможно, ты прав. Возможно, твоя Джессика не оставит тебя». Ван Ян перебил его криком: «Извини, но невозможно, а точно». Роберт беззаботно пожал плечами. «Окей, значит, точно. Но, пацан, хе-хе». Он странно засмеялся и указал пальцем на Ван Яна. «Но ты еще не отведал вкуса тюрьмы. Поверь, совсем скоро отведаешь, разве что тебя освободят на днях». Договорив, он улегся на койку. Спустя некоторое время он вытянул голову и, прикрывая рукой рот, снова прошептал: «Скоро отведаешь его». «Ничего, как-нибудь переживу», – посмеялся Ван Ян и продолжил читать журнал. Глава 122. Сумасшествие. Утром в Гарвардском университете царила легкая прохлада. Натали с книгами в руках шла вместе с соседкой по комнате Бет на занятия. Опустив голову, она посмотрела на свои наручные часы. Уже было больше 9 часов. Сегодня наступило 23 апреля, еще один понедельник. Если она не ошибалась, сейчас тот паренек в нью-йоркской тюрьме Рейкерс самозабвенно общался со своей девушкой, говорил ей что-то типа: «Джесси, я люблю тебя». От этой мысли она с отвращением высунула язык, словно ее тянуло блевать. Прошло уже больше месяца, с тех пор как Ван Яна заключили в тюрьму. За это время было 5 дней свиданий, включая сегодня. Предыдущие 4 раза Натали навестила его, но в этот раз она не пошла, несмотря на то, что полет от Бостона до Нью-Йорка занимал менее 2 часов. Она не боялась любовных сплетен, для нее не существовало этого понятия, тем более развлекательные СМИ давно об этом писали. Каждый ее визит попадал в заголовки мелких желтых газет, но она никак не реагировала, потому что это было очень скучно, и она не обязана была отчитываться перед посторонними людьми и фанатами о своей личной жизни и отчитываться, что она делает. Так или иначе, раз сплетни распространялись, пусть и дальше распространяются. Ведь она действительно добивалась сердца того паренька. К тому же, не сказать, что Бостон и Нью-Йорк располагались далеко друг от друга, это ведь нормально, что она как хороший друг каждую неделю навещала его. Она знала, что это хороший шанс. Тот паренек ежедневно был заперт внутри и определенно испытывал одиночество, ему требовались теплые, заботливые визиты других людей. А вот если бы Джессика Альба из-за психического расстройства пропустила одно посещение, то в течение как минимум недели ему бы снилась она, Натали. Но Джессика навещала каждый раз, а Натали сегодня не полетела в Нью-Йорк. Все из-за звонка, который она получила вчера от Джессики. Она с равнодушным лицом шла и пинала валявшуюся на земле листву, вспоминая их вчерашний телефонный разговор. «Натали, ты завтра тоже пойдешь к Яну?» – неожиданно спросила спокойным голосом Джессика после обмена любезностями. Сжимавшая в руке мобильник Натали остолбенела, а затем тотчас все поняла. «Должно быть, так как бы спрашивала ее, так ты в конце концов имеешь виды на Яна, или просто я много себе накручиваю?» Натали с некоторым раздражением пожала плечами. Видимо, ее 4 визита подряд все-таки заставили Джессику заподозрить неладное. Ей нельзя было портить отношения с этой сверстницей, сейчас был неподходящий момент, чтобы выложить все на чистоту, потому что если они вступят в конфликт, Джессика непременно попросит Яна разорвать отношения с ней. «Натали, высока вероятность, что этот паренек согласится. В таком случае не будет возможности ни встретиться, ни позвонить, ни даже отправить электронное письмо, она останется ни с чем».